Помахав на им прощание, Джерри и Гермиона шли и болтали, направляясь к платформе 9¾. Помедленнее, торопиться некуда, давай подождем Гарри и остальных. Видя, что Гермиона вот-вот войдет на платформу, Джерри потянул ее за собой. Он вспомнил, что в этот раз, когда начались занятия, Гарри и Рону пришлось добираться до школы на форде Артура, так как вход на станцию закрыл Добби. Это привело к тому, что Министерство магии оштрафовало Артура на 50 галлеонов за то, что его эксперименты над магловскими предметами раскрылись. За время, проведенное в норе, Артур обучил его многим полезным знаниям, и Джерри хотел помочь ему, к тому же он знал, как бедна семья Уизли. В прошлый раз, когда они покупали учебники в косом переулке, Гарри и Джерри рассказали, что, когда ходили за деньгами к семье Артура в Гринготтс, в хранилище Артура остались один золотой галлеон и десятки серебряных секли. Поэтому многие вещи Джинни были подержанными. Штраф в 50 галлеонов в половину уменьшит зарплату Артура за следующий месяц и сильно понизит уровень жизни семьи Уизли. Джерри никогда не относился плохо к тем, кто ему помогал, и никогда не был мягок с теми, кто его обманывал. И хотя Гермиона немного удивилась, почему Джерри не стал ждать в поезде, а остался у платформы, она не стала ничего говорить. В душе она уже сформировала для себя образ Джерри, поэтому не сомневалась в подобных вещах. До отправления поезда оставалось полчаса. Семейство Уизли и Гарри в спешке добрались до платформы, немного раньше, чем ожидал Джерри. После приветствий все один за другим стали заходить на вокзал. «Джерри, Гермиона, вы первые, Рон и я последние», Гарри сказал Джерри и Гермионе, когда Уизли провели Джинни через стену. «Лучше вы идите первыми, а мы с Гермионой после». Джерри улыбнулся и поднял руку. Домовой Ильф Добби, джедай, сейчас прятался где-то здесь, невидимый, и если они войдут первыми, Добби наверняка сразу же запечатает вход. «Хорошо, Рон, тогда давай вместе». Гарри не стал возражать, и они вдвоем вдохнули и толкнули тележки к стене. Бах, ой, кья. Как и ожидалось, обе тележки грохнулись о стену с такой силой, что отскочили назад. Чемодан Рона с грохотом упал, Гарри сшибло с ног, клетка запрыгала по полу платформы, и букля с негодующими воплями вылетела наружу. Окружающие изумленно таращили глаза на непонятное происшествие. Что происходит? Почему мы не можем пройти? Укладывая разбросанные вещи обратно в тележки, Гарри и Рон были в замешательстве. Кто-то запечатал проход. Нет, на этой стене довольно сильная магия, я не смогу открыть ее. Гермиона подошла к стене и прикоснулась к ней, почувствовав магию, и беспомощно вздохнула. Услышав слова Гермионы, на лице Рона появился ужас. Что же нам теперь делать? Мы не можем пройти через проход и сесть в поезд. Нас исключат. Лица Гарри и Гермионы тоже изменились. Это мелочь, школа не станет нас исключать. Разрешив вопрос с охранниками станции, которые подошли проверить ситуацию, Джерри с улыбкой подошел к ним. Когда учишься в школе, всегда кажется, что опоздание – это большая проблема. Особенно когда опаздываешь и обнаруживаешь, что классный руководитель стоит у входа в школу и ждет тебя, это было похоже на конец света. Но повзрослев, становится понятно, что по сравнению с некоторыми другими трудностями, с которыми сталкивается общество, опоздание – это очень маленькая и незначительная вещь. В наше время, если вы опаздываете по независящим от вас причинам, если четко все объяснить, то проблем не возникнет. А если бы человек был немного посмекалистее и повлиятельней, к примеру, Драко, можно было бы даже попросить отца пожаловаться на Хогвартс за несоответствие требованиям безопасности в начале учебного года. В конце концов, два юных волшебника едва не пострадали из-за того, что проход закрылся. Джерри тоже прикоснулся к стене, ощутив внутри магические колебания, затем достал палочку и указал на стену, из-за чего по ней пошла рябь. Протянув руку и коснувшись стены, он проник сквозь нее. «Так, все исправлено. Теперь вы можете пройти». Убрав руку, Джерри повернул голову к троице. За то время, что он учился алхимии вместе с Артуром, его уровень значительно вырос. По его мнению, переход на станцию 9¾ был зачарован магией пространства, и для того, чтобы открыть или закрыть проход в стене, требовались определенные знания о пространстве, алхимии и зачаровании. Если так посмотреть, то магические способности Добби следует считать выдающимися среди домовых эльфов. Увидев, что Джерри одним взмахом руки решил проблему с закрытым проходом, троица на мгновение потеряла дар речи. Магические способности Джерри всегда превосходили их представления, иногда у них даже возникало ощущение, что он по своим способностям ничуть не хуже некоторых учителей. Проход снова открылся, и они вчетвером по очереди вошли в него. И да, после пережитого удара Гарри и Рон уже не решались бросаться бегом. И на этот раз все прошло очень гладко. Видимо, Добби понял, что, пока рядом Джерри, ему бесполезно блокировать стену. Когда они попали на платформу, до отправления поезда оставалось меньше 5 минут. Мистер и миссис Уизли что-то объясняли Джинни через окно поезда, и еще не поняли, что Гарри и Рон пропали. Они даже не ожидали, что Гарри и Рон окажутся отрезанными входом, и решили, что их разделила толпа после того, как они вошли первыми. Возможно также, что внимание их было приковано к Джинни, которая первый раз отправлялась в Хогвартс. Имейте в виду, что Джинни была самой младшей и первой девочкой в семье Уизли, учитывая, что до этого родилось 6 сыновей. Примечание. Если вам понравился перевод, не забывайте ставить лайки не только в конце главы, но и на сам перевод. Это ускоряет выход бесплатных глав. Глава 219. Новый профессор защиты от темных искусств. Новый профессор защиты от темных искусств. Из-за нехватки времени, четверо коротко рассказали о том, что только что произошло мистеру и миссис Уизли, и, не дожидаясь их подробных расспросов, поспешили занести багаж в поезд. До отправления поезда оставалось менее 2 минут. Все вагоны оказались практически заполнены, и только когда они дошли до почти самого конца поезда, им попался пустой вагон. Впрочем, пустым его назвать было нельзя, так как в нем уже сидел человек. Незнакомец был одет в поношенную, штопанную перештопанную мантию. Не знаю почему, но даже когда этот странный мужчина спал, от него исходило какое-то болезненное ощущение, как будто у него совсем нет сил. Болезненного вида и изможденный, но совсем еще не старик, светло-каштановые волосы едва тронуты сединой. «Сядем здесь, мест не хватает». В купе было 2 ряда сидений, обычно хватало на 4 человек, но если больше, то уже становилось тесновато. «Потеснимся, из-за кого мы опоздали?» Первой вошла Гермиона и села на место у окна напротив волшебника, за ней последовал Рон, но не успел он сесть, как Гермиона сказала ничего не выражающим тоном: «Ты сидишь напротив. По дороге я собираюсь обсудить с Джерри магию нового семестра. Ну, я не хочу изучать магию семестра еще до того, как я начну учиться». Рон фыркнул и сел рядом со странным мужчиной, а Джерри пришлось сесть рядом с Гермионой. Поскольку волшебник был взрослым и спал у окна, он занял больше места, и когда Рон сел, места там почти не осталось. Поэтому Гарри пришлось сесть рядом с Джерри. Тем не менее, троим на двухместном сиденье было немного тесновато, и Джерри с Гермионой пришлось прижаться чуть ближе друг к другу. Студенты, только вошедшие в поезд, еще не переоделись в мантии, а в нынешнюю погоду носить толстые плащи было невозможно, поэтому неизбежно возникла неловкость, когда они сидели слишком близко друг к другу. Неловкость здесь, конечно же, не относилась к Гарри, в основном к Гермионе, которая сидела в самом конце. Это проклятое половое созревание. Почувствовав, что его тело начало инстинктивно возбуждаться, Джерри быстро включил освежение, насильно управляя телом, чтобы успокоиться. Гермиона смотрела в окно, повернув голову, и на ее слегка покрасневшем лице появился намек на триумф. Гермионе через 20 дней исполнится 13, в целом девочки в этом возрасте вступают в период полового созревания, как и мальчики, так что некоторые девчачьи мысли Гермионы в таком возрасте нормальны. Не тесновато ли? Я пойду посмотрю, нет ли свободного места в других вагонах, прошептал Джерри, опасаясь, что Гермиона смутится. Гермиона без раздумий ответила: «Ничего, я в порядке». В 11 часов утра с гудком Хогвартс-экспресс медленно стартовал, постепенно отъезжая от станции и вновь направляясь к таинственной школе чародейства и волшебства Хогвартс. «Как вы думаете, кто это? И почему в поезде едет взрослый волшебник?» Джордж говорил: «Хогвартс-экспресс предназначен для школьников, и, кроме волшебницы, развозившей тележки с едой, взрослых они раньше не видели», с некоторым любопытством спросил Рон, глядя на спящего. «Он будет нашим новым профессором по защите от темных искусств». Джерри вернулся на место, сжимаясь, стараясь не прикасаться к Гермионе. «Откуда ты знаешь, что он будет нашим профессором?» На лице Рона появилось удивление. Рон признавал, что Джерри очень умен, и даже лучше в магии, чем можно себе представить, но он не мог узнать, что спящий, новый профессор защиты от темных искусств, просто взглянув на него. Может быть, Джерри успел за лето обучиться гаданию и пророчеству, это написано на его чемодане, профессор РДЖ, Люпин, не замедлила с ответом Гермиона, показывая на полку над головой мужчины. Это не доказывает, что он будет преподавать нам защиту от темных искусств. Рон, ты помнишь, как читал газету на днях, напомнил Гарри. Рон мгновенно отвлекся. Тогда есть большая вероятность, что он наш новый преподаватель. Но сможет ли он действительно так нас учить? Почему мне кажется, что он не так хорош, как профессор Квиррелл? Несколько дней назад в ежедневном пророке появилось официальное сообщение, что великий писатель Златопуст Локонс пойман мракоборцами из Министерства магии, отправлен в Азкабан с конфискацией всего имущества и заключен в тюрьму на 10 лет по подозрению в совершении ряда преступлений. Кроме того, в отчете указывалось, Хогвартс, узнав, что Локонс признан виновным, публично отстранили его от должности профессора. Школа снова начала поиск новых волшебников на должность профессора защиты от темных искусств. Теперь же в поезде появился совершенно незнакомый им профессор, и если он не ведет занятия по этому предмету, что же ему еще преподавать? Способности волшебника зависят не от физических, а от магических способностей. Думаю, что он вполне может быть сильным волшебником, высказал свое мнение Джерри. Ремус Джон Люпин – это человек, который учился на одном году с отцом Гарри и профессором Снеггом, пережил первую войну волшебников и был одним из основных членов Ордена Феникса. По реальной силе он, может быть, немного уступает Снеггу, но определенно относится к первоклассным волшебниками, которые лучше даже многих мракоборцев Министерства магии. Волшебник, который приехал бы преподавать только на следующий год, неожиданно появился раньше из-за действий Джерри. Впрочем, понятно, что за такой короткий срок Дамблдору было не так-то просто найти волшебника, готового преподавать и достаточно сильного, чтобы стать профессором защиты от темных искусств. Стоит сказать, что в мире волшебников, в том числе и в школе Хогвартс, ходила легенда. Согласно ей, должность профессора защиты от темных искусств была проклята темным лордом, и тому, кто ее займет, не повезет. Хотя не все верили в этот вздорный слух, но если волшебника пригласят на эту должность, он определенно 10 раз подумает. К тому же Люпину, судя по всему, было нелегко в мире волшебников из-за его принадлежности к оборотням, поэтому вполне разумно пригласить его в качестве профессора. Поезд мчался, пересекая магловские фермы и города, въехав в густой лес вдали от людей, и, наконец, остановился перед крошечной платформой Хагсмида, когда уже совсем стемнело. Как и в прошлом году, Хагрид стоял внизу с лампой и кричал, чтобы волшебники первого года подошли к нему для переправы к замку у Черного озера. Джерри и остальные, которые теперь были на втором году, вышли со станции, сели в карету, запряженную Фестралом, и вместе с большим количеством волшебников со второго по седьмой год прибыли в большой зал замка раньше времени. Теперь они уже не первогодки. Примечание. Ремус Джон Люпин, англ. Ремус Йохан Лупин, оборотень, член Ордена Феникса, муж Нимфодоры, отец Тедди Люпина, профессор защиты от темных искусств в Хогвартсе в 1993-1994 учебном году, кавалер Ордена Мерлина и степени, посмертно. Ремус Джон Люпин родился 10 марта 1960 года в семье волшебника Лейла Люпина и маглы Хаут Хауэлл. Его отец, специалист по явлениям нечеловеческих духов, был сотрудником Министерства магии. Во время первого прихода Волан-де-Морта к власти, Лейл в присутствии оборотня Фенрира Сивого назвал оборотней бездушными, злобными существами, которые не заслуживают ничего кроме смерти. Эти слова дорого обошлись Люпинам. Однажды ночью, когда почти что 5-летний Ремус спокойно спал в своей кроватке, Сивый взломал окно в его комнате и ворвался внутрь. Отец подоспел вовремя, чтобы спасти жизнь Ремуса, и несколькими мощными заклинаниями прогнал оборотня. Однако тот успел заразить мальчика ликантропией и превратить его в себе подобного. Основные даты жизни. В сентябре 1971 года поступает в Хогвартс, а заканчивает обучение в 1978 году. В сентябре 1993 году становится преподавателем защиты от темных искусств в школе Хогвартс. Июнь 1994 года увольняется с должности по собственному желанию, когда стало широко известно о том, что Люпин – оборотень. Июль 1995 года, становится членом второго ордена Феникса. Знакомство с ним Фадерой Тонкс. Август 1995 года, вместе с другими членами ордена забирает Гарри с Тисовой улицы. Июнь 1996 года, участвует в битве с пожирателями смерти в Министерстве магии. Приблизительно в это время, либо немного позже, внедряется в ряды оборотней, поддерживающих Фенрира Сивого и лорда Волан-де-Морта. Июнь 1997 года, вместе с другими членами Ордена Феникса дает отпор пожирателям смерти, напавшим на Хогвартс. Лето, скорее всего, 20-е число июля. 1997 года, женится на Нимфадри Тонкс. Конец июля 1997 года, Люпин и Тонкс участвуют в операции «Семь Поттеров». Конец марта или начало апреля 1998, у Римуса Люпина и Нимфадоры Тонкс рождается сын, названный в честь недавно погибшего деда Тидом. Сын, как и мать, метаморф. Крестным отцом малыша стал Гарри Поттер. 2 мая 1998 года, Люпин и Тонкс погибают в битве за Хогвартс. Глава 220. Легилименция. Легилименция. Процесс с распределяющей церемонией был таким же, как и в прошлом году, с той лишь разницей, что ученики поменялись. Сестра Рона по праву была распределена в Гриффиндор и сидела рядом со своим кумиром Гарри, а Слизерин принял новую партию юных волшебников. На банкете по случаю начала учебного года Дамблдор торжественно представил Люпина, но из-за внешнего вида он не удостоился бурных приветственных аплодисментов. А у Снегга при виде Люпина глаза готовы были выплеснуть огонь. Очевидно, он тоже не ожидал, что Дамблдор попросит Люпина прийти в школу в качестве преподавателя защиты от темных искусств. В связи с этим Джерри мог только принести свои извинения. Он не ожидал, что, убрав этого идиота Локонса, придется встретиться с Люпином. Однако Люпин, по крайней мере, обладал настоящим талантом, гораздо лучше, чем у Локонса. Что же касается возможности превращения Люпина в оборотня в ночь полнолуния, Джерри считал, что такого тощего оборотня он сможет уложить с пустыми руками без применения магии, учитывая его физическую подготовку. После первого ужина Джерри вернулся в общежитие Слизерина вместе с остальными учениками. Поболтав немного, троица, Малфой, Крэбб и Гойл, уснули сопя. Через полчаса Джерри медленно открыл глаза, взял дневник Тома, наложил на себя дезиллюминационное заклинание и тихо вышел из общежития. Осторожно пройдя по мраморной лестнице на второй этаж, он нашел давно заброшенный туалет для девочек, Петрифи Кустаталус. Найдя Миртл, сидящую на корточках в туалете, Джерри незаметно наложил на нее проклятие полной парализации тела. Миртл была ученицей, погибшей несколько десятилетий назад, когда Том Реддл первый открыл тайную комнату. После смерти она превратилась в призрака, обитавшего в женском туалете на втором этаже. Призраки также могут быть подвержены магическому воздействию, к примеру, почти безголовый Ник отрубился из-за взгляда Василиска, так как второй раз умереть не мог. Закрыв дверь туалета, Джерри отнес дневник к раковине, затем открыл его и написал: «Я пришел в туалет для девочек на втором этаже, как ты и просил. Где находится то, что ты хочешь найти?» Джерри пообещал тому, что придет в туалет для девочек на втором этаже, как только начнется учебный год, если тот научит его, как избежать надзора, и не нарушил своего слова. Найти кран с маленькой выгравированной змейкой. В дневнике появилась надпись «Нашел». Джерри обошел вокруг и вскоре нашел тот самый кран, о котором говорил Том. Держи дневник рядом с ним. Увидев новую надпись, Джерри с готовностью взял дневник в левую руку и приблизился к крану, но в этот момент правой рукой он бесшумно достал маленькую сферу. Хис, из дневника вдруг раздалось шипение, как от змеи. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск. «Заходи, то, что мне нужно, находится внутри. Ты говорил, что мне нужно в туалет на втором этаже, чтобы что-то взять, а не для того, чтобы лезть в темный туннель». На этот раз Джерри не послушал Волан-де-Морта и остановился. «Так какие у тебя условия?» Том был достаточно умен, чтобы понять. Раз Джерри не отступил, значит, можно договориться. Уголок рта юноши приподнялся, и он написал: «Я слышал, что существует особая магия, позволяющая читать мысли людей. Если ты готов научить меня ей, я немедленно спущусь. Сведения о легилименции и акклюменции не найти даже на черном рынке. По крайней мере, на французском черном рынке ничего такого не было. Такой относительно опасной магии даже снег его не научит. Так что остается только просить Тома. Волан-де-Морт, мастер играть с сердцами и умами людей, а уж в легилименции ему нет равных, он не уступал даже Дамблдору. Ты говоришь о легилименции, если спустишься и поможешь мне, я смогу тебя научить, ответил без малейших колебаний Том. Джерри суждено быть съеденным Василиском, когда он спустится туда, поэтому он не стал отказывать Джерри в его просьбе. Но что, если там нет того, что ты хочешь? Джерри по-прежнему не двигался. Раз уж ты готов спуститься туда, неважно, найдешь ты там то, что мне нужно, или нет, я научу тебя легилименции. Удовлетворенный заверениями Тома, Джерри пошел к туннелю. Весь тоннель, вернее, толстая труба, шла под уклоном. Поэтому идти было не нужно, можно скользить, как по горке, что значительно экономило силы. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Проскользив несколько сотен метров, Джерри прикинул, что достиг места глубже, чем дно Черного озера, после чего выскользнул из трубы на ровную площадку. Люмос, яркий свет, исходивший от кончика его палочки, рассеял темноту и позволил Джерри хорошо рассмотреть открывшуюся перед ним картину. Он оказался в очень широком каменном туннеле высотой около 5 метров. Ну же, просто иди по тоннелю до конца. Когда на лице Джерри появился страх, в дневнике вновь появились слова. Джерри кивнул, делая вид, что ему немного страшно, и осторожно пошел вперед, держа палочку наготове. Пройдя 7 поворотов, он наконец достиг конца туннеля. Перед ней открылась гладкая стена, на которой вырезаны 2 свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Да, вот оно, поднеси дневник поближе к стене. Джерри явно почувствовал волнение в почерке Тома. Однако в этот момент он непроизвольно вздрогнул, а затем неожиданно отвернулся, написав в дневнике: «Я не собираюсь изучать эту легилименцию, здесь все слишком странно. У меня очень плохое предчувствие, я ухожу. Это сокровищница Хогвартса, великий волшебник, создавший меня, спрятал внутри много очень ценных вещей. Если ты войдешь туда, то сможешь стать самым богатым и могущественным волшебником, более могущественным, чем Дамблдор». Джерри проигнорировал слова, появившиеся в дневнике, и недовольно отправился в обратный путь, а когда добрался до трубы, с помощью левитационных чар вернулся к раковине в туалете на 2-м этаже. Примечание. Легилименция осуществляется с помощью заклинания Легилименс, но на самом деле Волан-де-Морт в отделе тайный Северус Снег в Хогвартсе, после того, как Гарри ранил Дракосектум Симпрой, воздействуя легилименцией на Гарри, не произносит заклинание вслух, невербально. Средством защиты от легилименции, защиты от способов проникновения извне в собственное сознание служат приемы акклюменции. Эти 2 направления магии очень тесно связаны между собой, и те, кто владеет легилименцией, часто владеют акклюменцией, и наоборот. Легилименцией владели Салазар Слизерин, Волан-де-Морт, Альбус Дамблдор, Северус Снегг, Куинни Галдштейн и, возможно, Беллатрис Лестрейндж. Также частично легилименцией владел Гарри Поттер, который мог проникать в сознание Волан-де-Морта, пока часть души Темного Лорда находилась в нем. Кроме людей, способность к легилименции имеют вампусы. Глава 221. Роботы против Василиска. Закрывай, я возвращаюсь. Дрожащей рукой Джерри оставил строчку в дневнике, после чего сунул его к крану. Том, понимая, что Джерри сейчас испуган и не расположен к дальнейшим уговорам, все же издал шипящий звук и закрыл вход. А Джерри спокойно убрал в карман маленький желтый шарик, который достал, когда вход в камеру закрывался. Сразу после закрытия дневника он вернулся в общежитие Слизерина. Бросив дневник в пустой пространственный мешок и оставив клона лежать на кровати, Джерри вернулся в шкатулку, чтобы приступить к ежедневной медитации. В тайную комнату обязательно нужно будет войти, но не сегодня и не с дневником. Полночь следующего дня. Джерри в очередной раз незаметно и тихо вышел из гостиной Слизерина, направившись в туалет для девочек на 2-м этаже. Как и вчера, он сначала с помощью магии вывел Миртл из строя, затем достал маленький красный шарик и положил его у крана с выгравированной змеей. Под действием магической силы маленький шарик тут же издал змеиное шипение, точно такое же, как вчера, когда дневник открыл вход в тайную комнату. Еще во время пребывания во Франции Джерри купил в магазине предмет, с помощью которого можно было делать записи. Вчера он использовал красный шар, чтобы скрытно записать слова Волан-де-Морта на парсултанге «Откройся», а на желтый шар «Закройся». Так что даже без дневника он мог самостоятельно войти в тайную комнату. Вообще-то, он мог бы запомнить две змеиные фразы, но он не был уверен, что сможет их имитировать, так как не силен в подражании. Джерри переживал, что слишком технологичные вещи, вроде диктофона, под влиянием замка Хогвартс могут перестать работать. Когда прозвучал красный шар, раковина снова поднялась, спрыгнув одним прыжком в трубу и скатившись в каменный тоннель, посещенный вчера. Джерри не стал сразу двигаться вперед, а выпустил сначала робота-солдата. «Ну как, первый, можешь нормально двигаться?» Первый взмахнул стальными крыльями, ощупал свое стальное тело и доложил Джерри. «Хозяин, могу нормально двигаться, никаких проблем». Когда Джерри услышал это, на его лице появилась улыбка, как будто так и должно быть. На территорию, занимаемую замком Хогвартс, четыре основателя наложили особую магию, которая могла не только ограничить действие трансгрессии, но и деактивировать большинство магловских предметов. Но Джерри учитывал, что в оригинальной истории летающий форт, модифицированный Артуром, нормально ездил в пределах замка под управлением Рона. Поэтому он предположил, что раз машина была зачарована, то даже будучи магловской, она не пострадала. 12 роботов, на которых он наложил заклинание одушевления, а также крылья и меч на них тоже были магически модифицированными предметами, поэтому они также смогли нормально функционировать в пределах замка. И факты подтвердили, что он угадал правильно. Доведя первого до стены в конце туннеля, он не стал сразу открывать ее маленьким красным шариком, чтобы войти внутрь, а достал шкатулку и высыпал вещи. Сначала оставшихся 11 роботов-солдат, затем клетку, в которой находилось несколько десятков крупных петухов, и, наконец, пластиковую модель 20-метрового дракона. Информацию о змееподобном чудовище Джерри предварительно внимательно изучил в библиотечной книге. Это было магическое существо, выведенное черным магом, которое вылуплялось из высиженного жабой куриного яйца, и чем дольше оно жило, тем могущественнее становилось. Василиск относится к разряду существ, смертельно опасных для волшебников, разведение которых строго запрещено Министерством магии. Достигнув определенного возраста, он становится гораздо опаснее даже огнедышащего дракона. Если Василиск захочет, он может в одно мгновение убить любого человека или животное, чей взгляд ему встретится. И даже если человек посмотрит на него не напрямую, он окаменеет. Более того, Василиск был покрыт твердой чешуей, которая не только необычайно крепка, но и могла отражать большинство заклинаний. Это существо с чрезвычайно высокой физической и магической устойчивостью. Яд гада был настолько ядовит, что мог уничтожить даже крестражи. Поэтому, если человек захочет сразиться с этим чудовищем, ему придется закрыть глаза, чтобы не погибнуть сразу. Сейчас за каменной стеной находился Василиск, выведенный Салазаром Слизерином, одним из основателей Хогвартса. Змеюка прожила уже около 1000 лет. Его сила настолько велика, что, если только это не волшебник уровня Дамблдора, другие ни за что не победят его один на один. Однако у Василиска есть и фатальная слабость – крик петуха. Даже если проживший 1000 лет змей не умрет, то точно ослабнет. Трансформация дракона. Используя заклинание, чтобы превратить пластикового гигантского дракона в волшебного, Джерри отделил часть своего сознания, достал маленький красный шарик и открыл проход, ведущий в тайную комнату. Когда каменная стена открылась, первым внутрь ворвался волшебный дракон, за ним 12 роботов-солдат и, наконец, 50 кудахчущих петухов. После того, как все петухи были загнаны в тайную комнату, Джерри достал желтый шарик и решительно закрыл проход. Сразиться с Василиском, он не настолько глуп. Его магия в принципе бесполезна против змея, и даже будучи сильнее и крепче обычных людей, он не выдержит удара хвостом Василиска. Он даже смотреть на него не сможет, так зачем туда лезть, теперь все идеально. Разве не лучше закрыть проход и удаленно управлять драконом и 12 роботами, чтобы атаковать Василиска? Волшебный дракон не боялся его взгляда, так как был создан магией, а 12 роботов-солдат – это всего лишь сталь и электроника. Но не стоит забывать и про петухов, заклятых врагов Василиска. Закрыв глаза, он переключил свое основное внимание на зрение волшебного дракона. Его взору предстало длинное, тускло освещенное помещение огромных размеров. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Прямо перед ним, ровно на противоположном конце зала, стояла огромная статуя высотой почти до потолка. Гигантское лицо над ним с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, подпиравшие гладкий пол. Джерри знал, что это Салазар Слизерин, один из основателей, и что в этой статуе дремлет Василиск. Словно почувствовав вторжение, гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Джерри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло. Что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева, и вот показалось страшное чудовище длиной более 20 метров. «Вперед!» — приказал Джерри, выдохнув волшебным драконом поток пламени, а 12 роботов также быстро взмахнули своими стальными крыльями, поднялись в воздух, активировали пулеметы и начали стрелять в Василиска. Примечание. Василиск от греч, базилискос, царек, англ. Василиск – огромный змей, известный также как король змей, живущий не одну сотню лет. Очень сильное магическое животное. Впервые был создан приверженцем черной магии древним греком Герпием Злостным, заставившим жабу высидеть куриное яйцо. Осознав, какое страшное чудовище появилось на свет, маги запретили выведение василисков еще в средние века. Однако приблизительно в 993-1093 г.г. Салазар Слизерин, опираясь на научные труды Герпия Злостного, вывел собственную самку Василиска, поселил ее в созданную им же тайную комнату, завещав, что только истинный наследник выпустит ее на волю, и она покончит со всеми грязнокровками. Этот Василиск был убит Гарри Поттером в 1993 году. Таким образом, данный экземпляр прожил приблизительно 901 тысяча лет. Несмотря на то, что Василиска Министерство магии относит к категории ха-ха-ха-ха-ха, смертельные для волшебников не поддается приручению, все-таки Василиск – это змея, хоть и громадная, поэтому волшебник-змееуст, владеющий змеиным языком, может разговаривать с ним и, при достаточной магической силе, вполне контролировать его. Стоит, однако, отметить, что Том Реддл, он же лорд Волан-де-Морт, еще в юношеские годы мог командовать этим чудовищем, в то время как Гарри Поттер, даже владея змеиным языком, не имел над ним никакой власти. Глава 222. Покорение Василиска. Покорение Василиска. Как и ожидалось от тысячелетнего Василиска, магическое пламя, способное расплавить сталь, извергаемое драконом под управлением Джерри, на удивление, лишь окрасило его чешую в красный цвет, но не причинило змею большого вреда, а пули роботов-солдат лишь отскакивали, оставляя после себя точки следов. На самом деле, лучше было бы сосредоточиться на глазах Василиска. Чешуя змеиного монстра могла предотвратить попадание пуль, но не глаза, верно? Однако Джерри хотел забрать Василиска себе, а не убить его. Если глаза Василиска будут потеряны, то он лишится самой мощной способности, и когда придет время, он будет не так полезен, как его волшебный дракон. Все же дракона легко заменить, если его разрушат, чего не скажешь о Василиске. Какая сила! Магическое пламя было бесполезно, и Джерри начал ближнюю схватку со змеем. Однако стало очевидно, что тело дракона, созданное с помощью магии, не такое крепкое, как настоящее тело тысячелетнего Василиска. Его укус практически не нанес ран змею, в то время как укус Василиска проделал в драконе несколько дырок. Кроме того, согласно здравому смыслу, его тело волшебного дракона было невосприимчиво к токсинам, но после укуса оно начало постепенно разрушаться. Можно было только сказать, что яд Василиска, способный уничтожить крестражи Волан-де-Морта, действительно несравним с обычным. Его дракон был полностью подавлен, поэтому после нескольких раундов ему пришлось, управляя им, поспешно отступить. Василиск увидел, что плюющийся огнем и кусающийся противник пытается сбежать, его хвост мелькнул, и он погнался за ним. Однако роботы-солдаты не бездействовали, они убрали пулеметы, активировали зенитки за спиной и начали яростную атаку на чудовище внизу. Бум, бум, бум. Множество артиллерийских снарядов омыли землю, и Василиска окутали взрывы под звук его шипящего рева. Хотя зенитные снаряды и не смогли убить его, но причинили невыносимую боль. В этот момент Джерри, управляя потрепанным волшебным драконом, погнал 50 больших петухов в сторону Василиска. Испуганные грохотом пушечных ядер и подгоняемые волшебным драконом Джерри, большие петухи тут же испуганно закукарекали и закудахтали. Когда петушиные крики донеслись до Василиска, тот сразу затрясся, как будто встретил естественного врага, и не стал подниматься, чтобы укусить роботов, а развернулся и пополз к статуе Салазара Слизерина. Он планировал опять укрыться в его рту. И как Джерри мог позволить ему сделать это? 12 роботов включили все реактивные двигатели и, разогнавшись, остановились перед Василиском. Зенитки на их спинах нацелились на змея и выпустили еще один залп, прямо-таки взорвав его в обратную сторону. На этот раз Василиск не остался невредимым, как прежде. Как будто ослабленная петушиным криком, защита Василиска неожиданно резко поддалась, и от этого выстрела по все стороны полетела чешуя. 12 роботов-солдат убрали зенитки, синхронно подняли огромные мечи, мерцающие электрическим светом, и устремились к уползающему змею. Тела роботов и так были тяжелыми, стальные крылья и гигантский меч тоже имели немалый вес, а в пике сила удара была еще значительней. Кроме того, не один, а целых 12 мечей поочередно наносили удары, и Василиск никак не мог защититься или уклониться. Поэтому менее чем через 5 минут еще недавно очень страшный змей стал похож на неживого, неподвижно лежа на земле в предсмертном состоянии. Джерри медленно открыл глаза, рассеял трансформацию дракона и вернул разум обратно в тело с довольной улыбкой на лице. Вновь достав красную сферу, он открыл проход и грациозным шагом вошел внутрь. Использовать волшебных питомцев, волшебные предметы и заклинания, чтобы прикончить врага на расстоянии, прежде чем тот сможет увидеть его, это то, что должен уметь маг. Если после применения магии, его заколют вблизи, то где его элегантность как мага? Когда он подошел к центру зала, два робота завязали глаза Василиску, а остальные с гигантскими мечами навалились на его тело, не давая предпринять контратаку. Наконец-то, руки Джерри не останавливались, а его рот произносил заклинание контрактной магии, и через мгновение он надавил на голову Василиска, создав на ней магический круг. Ха, еще пытается сопротивляться, видя, что круг контрактной магии не сразу просочился внутрь головы Василиска, а дрожал на поверхности, Джерри понял, что змей не желал ему подчиняться. Еще раз, и ты труп. Посредством магии контракта Джерри передал свое убийственное намерение прямо в сознание Василиска. Если магия не сможет подчинить себе змея, то он не сможет оставить его здесь. Джерри должен будет убить его, не дав вырваться на волю и нанести вред ученикам Хогвартса. И в это время те 10 роботов прижали мечи к телу змея, оказывая на него существенное давление. Возможно, это было инстинктивное желание существа выжить, а может быть, Василиск прожил в заперти 1000 лет и не хотел пока умирать. Как бы то ни было, после угрозы Джерри сопротивление его сильно ослабло. Не прошло и нескольких минут, как контрактная магия успешно вошла в голову Василиска, и Джерри смог четко ощущать его мысли и посылать ему команды. Василиск, подчинение успешно. Позволив 12 роботам ослабить давление на змея, Джерри начал лечить его раны заклинанием. Магическая защита Василиска в основном заключалась в его чешуе, но большая ее часть была разрушена, поэтому лечебная магия Джерри не сильно ослабла. Закрыв раны змея, Джерри поместил его вместе с 12 роботами и 50 петухами в шкатулку. С Василиском у Джерри появился еще один очень мощный козырь. Хотя он считал, что смертельный взгляд Василиска не обязательно будет эффективен против всех в мире Марвел, но обычные инопланетные солдаты и существа не смогут защититься от него. Другими словами, подчинив себе Василиска, Джерри больше не нужно бояться групп врагов. Репаро. Наложив восстанавливающие чары на поврежденный зал, Джерри достал маленький желтый шарик, чтобы закрыть проход, и вернулся к туалету для девочек на втором этаже замка. Вернув раковине нормальный вид и наложив на себя дезиллюминационное заклинание, он тихо вернулся в спальню Слизерина. Глава 223. Наследник Слизерина. Наследник Слизерина. После начала учебного года прошла неделя. Поздний вечер, гостиная Слизерина. Джерри сидел на диване, фоном для которого служило Черное озеро. Он включил освежение, настраивая свое настроение и состояние, после чего медленно открыл дневник Тома Риддла. Похоже, Ты успокоился. В дневнике появилась строчка, написанная Томом, прежде чем Джерри успел сам что-либо написать. Да, потому что я узнал, что это за место и кто создал тебя, быстро написал Джерри пером. Несколько мгновений дневник молчал, прежде чем надпись проявилась. Ты действительно уже знаешь, что это за место, и знаешь, кто меня создал. За последнюю неделю я изучил много информации. Наконец, я нашел соответствующее описание в книге «История Хогвартса». Если я правильно догадался, то местом, куда ты привел меня в тот день, была, как гласит легенда, тайная комната Салазара Слизерина. А ты, магический предмет, созданный великим Слизерином, как и распределяющая шляпа. Джерри быстро писал, а на его лице появился восторг. Теперь дневник молчал еще дольше, но все равно быстро раскрылся. Я не думал, что ты поймешь. Да, я был создан Салазаром Слизерином. Каждые 40 лет дневник подбирает себе наследника, отвечающего его условиям. Ты должен знать легенду о тайной комнате, раз читал про историю Хогвартса. Джерри тут же включился в разговор. Знаю, Слизерин построил в замке тайную комнату, и только его наследник мог открыть ее и выпустить ужас, чтобы очистить школу. Это не так, но близко. На самом деле Слизерин спрятал в тайной комнате не что-то ужасное, а большое количество сокровищ. Если ты получишь их, то сможешь стать таким же могущественным волшебником, как он. И я пропустил тебя в тайную комнату, чтобы ты унаследовал сокровища. Ты, мой избранник, наследник Слизерина. Том Реддл, умевший играть с психологией, судя по реакции Джерри, тут же соединил ситуацию до и после и выдал разумную ложь. Итак, я, легендарный наследник Слизерина. Разве существует слизеринец, выдающийся меня, сказал Джерри с нарочитым опьянением на лице, прежде чем сделать запись в дневнике. А теперь давай отправимся в тайную комнату и достанем сокровища, которые оставил мне Слизерин. Снова оказавшись в туалете для девочек на втором этаже, оглушив Миртл заклинанием, Джерри ловко поднес дневник к крану с маленькой змейкой, открыл тоннель и прыгнул вниз. Скользнув по каменному тоннелю, он через серию поворотов вновь оказался у каменной стены. «Открой дверь в тайную комнату и дай мне увидеть, что же на самом деле представляют собой сокровища Салазара Слизерина». Джерри с волнением прижал дневник к стене, и после змеиного шепота змеи разом ожили, и стена медленно разошлась, открывая путь внутрь. Войдя в зал с дневником в руках, Джерри начал свое выступление. «Ух ты! Хоромы, достойные Салазара Слизерина, зал такой большой и величественный. Это статуя Слизерина, точно такая же, как рисунок в учебнике истории». После различных восклицаний он поднял перо и снова стал писать в дневнике. «Ну вот, мы и добрались до тайной комнаты, где же сокровища? В статуе Слизерина, подойди к статуе, я открою механизм, и ты увидишь сокровища», ответил дневник. «Легко, без проблем». Джерри кивнул и отнес дневник к подножию статуи Слизерина, а затем поднял его вверх. Хаэсс! Когда раздалось змеиное шипение, лицо статуи изменилось, рот быстро открылся, и наконец перед глазами Джерри появился темный проход. Хаэсс! Но шипение не прекратилось, дневник продолжал говорить на парсилтанге. 5 минут спустя, Джерри прислушался к продолжающему шипеть дневнику, опустил руки и пожаловался. «Почему так долго? Механизм открыт. Почему сокровища не появились? У меня руки затекли держать тебя. Может, прошло слишком много времени и что-то не так с механизмом? Зайди в статую и посмотри». После секундного молчания написал дневник. На самом деле, в это время душа Тома тоже была в крайнем замешательстве. Это не может быть. До того, как тайная комната была открыта им, он использовал Василиска и убил человека, но в конце концов, из-за страха перед закрытием школы, снова запечатал тайную комнату. Значит, сейчас змей должен по-прежнему дремать в статуе, верно? Почему он не откликается на зов? Спит? Вот морока. На лице Джерри появилось нетерпение, он наложил на себя левитационные чары и медленно поплыл ко входу в статую. Люмос. Зажгя на палочке свет, юноша приблизился вместе с дневником к затемненному входу в зев. Через 2 минуты Джерри, дойдя до самой глубины пещеры, посмотрел на груду крысиных костей и сделал запись в дневнике. «Это ты называешь сокровищем? Гостиная Слизерина». Слова продолжали появляться в дневнике. «Джерри, я не лгал тебе. Возможно, произошла какая-то случайность, и из-за этого сокровища Слизерина были украдены, ты должен мне поверить». Том и сам был полон сомнений, Где же его Василиск? Разве огромный змей мог испариться? Может быть, Дамблдор открыл секрет тайной комнаты и вошел туда, убив Василиска? Но Дамблдор не знает Парселтонга, как же он открыл вход, и как он нашел тайную комнату. Однако сейчас было не время думать над этим вопросом, сначала нужно придумать, как успокоить полыхающего от гнева Джерри. Ох, поверить, я вижу, что ты играешь со мной, как с обезьянкой, наследник Слизерина, бла-бла и сокровище, бла-бла. Почему я поверил твоему вздору как дурак, и пошел туда с большими ожиданиями, как по мне, так я должен передать тебя профессору Снегу или директору Дамблдору. Пусть они посмотрят, что ты за тварь на самом деле, ответил Джерри с усмешкой. Дневник поспешно ответил, я же сказал, что это просто случайность, ты ничего не выиграешь, передав меня Снегу и Дамблдору, но, оставив меня у себя, научишься магии. Не забывай, что трансгрессии и маскировки именно я тебя научил, и хотя в этот раз мы не нашли сокровищ, я выполню свое обещание и научу тебя легилименции, а в качестве компенсации научу и защите от нее, окклюменции. Ты должен понимать, что пока у тебя есть я, ты сможешь научиться разнообразному волшебству. Я и есть само сокровище. Глава 224. Истоки волшебства. Истоки волшебства. Он спешит и волнуется. Джерри заглянул в дневник. Том начал постоянно расхваливать себя после того, как узнал, что его собираются сдать Снегу или Дамблдору. Внешне юноша демонстрировал понурое выражение лица, но внутренне давно радовался. Каким бы умным ни был человек, ему трудно действовать нормально в условиях, когда стороны имеют разное количество информации. В плане интеллекта, в плане понимания человеческого сердца Джерри считал, что определенно уступает молодому тому, и это было очень само собой разумеющимся. В основном мире он также допускал немало простых ошибок, которые потом исправлял с помощью магии. Причина, по которой ему удалось одурачить Волан-де-Морта, заключалась в том, что Джерри обладал почти всей информацией о нем. О том Редбу знал лишь то, что он был сиротой и учился на втором году на факультете Слизерина. Том и представить себе не мог, что этот ученик не только разыгрывал его, но и заблаговременно приютил Василиска из тайной комнаты у себя. «Ну, раз уж ты научишь меня двум очень полезным заклинаниям, то я пока доверюсь тебе», – неохотно ответил Джерри. И тогда душа Тома в дневнике окончательно успокоилась. По существующим данным, его основное тело было физически уничтожено мальчишкой по имени Гарри Поттер, осталась только его душа. Все его верные подчиненные заперты в Азкабане под охраной дементоров, а остальные пожиратели смерти разбежались с тонущего корабля. Если бы его выдали этому предателю Снегу или Дамблдору, все было бы совсем безнадежно. Хорошо, что у него уже сложилось мнение об этом ребенке по имени Джерри. Это стандартный слизеринец, жадный, стремящийся к власти и силе, и до поры до времени его можно контролировать постоянным искушением магии. Вот только этот ребенок, как и он, родился в приюте. Его защита слишком крепка, будет трудно пробиться, чтобы занять его физическое тело. Оставалось только думать о том, как завлечь его другими способами, чтобы оживить себя. «Хорошо, сначала научи меня легилименции». Видя, что время почти истекло, прямо сказал Джерри. И чтобы снова завоевать доверие Джерри, Том поспешно начал направлять его. Самые ранние упоминания легилименции относятся к опасному волшебному животному, а именно, кошка Вампус. Глядя на объяснение в дневнике, Джерри проявил нотку удивления. Кошка Вампус, та самая, которая обитает в Америке, где расположена школа магии Ильвермори. Из учебника истории он узнал, что один из факультетов американской школы магии Ильвермори назван в честь Вампуса. Да, это та самая кошка Вампус. Вампусы рождаются со способностью гипнотизировать и читать мысли, и волшебники вдохновились этим, создав подобную магию, также известную как легилименция. Легилименция обычно требует зрительного контакта с глазами оппонента. Однако есть и исключения. Некоторые одаренные волшебники с врожденной легилименцией не нуждаются в зрительном контакте. Пока вы находитесь рядом с ними, они смогут прочитать вас, как открытую книгу. А некоторые мастера, овладевшие легилименцией в совершенстве, могут не только прочитать ваши мысли, но и углубиться в воспоминания. Строчка за строчкой в дневнике появлялся текст, и Джерри невольно вздохнул. Волан-де-Морт по праву назывался «Темный лорд», по пониманию магии с ним не сравнится ни один обычный волшебник. И после объяснения Томом происхождения легилименции, В голове юноши вдруг возникло предположение. Кошки Вампус рождаются со способностью гипнотизировать или гелеменцией, а волшебники учились у них. Позже начали появляться волшебники с врожденным талантом к чтению мыслей. Логика такая. Магические способности волшебника и магия происходят от волшебных существ. Джерри задумался о том, откуда взялась родословная волшебников. Не могла же она появиться из ниоткуда. Когда-то он слышал, что родословная и кровь волшебников – это результат деятельности группы, похожих на современных ученых, но в древности. В ходе биологических экспериментов они извлекли кровь волшебных животных и ввели ее в свое тело, получив таким образом те же способности. В дальнейшем, вдохновившись способностями волшебных существ, они создали различные виды магии. Если заглянуть глубже, то можно обнаружить, что многие из заклинаний имеют аналоги у магических существ. Легилименция и окклюменция, а также заклятие Империус похожи на способности кошек Вампус. Трансгрессия – усиленная способность Дирикала. Дезиллюминационное заклинание повторяет способности невидимых существ, таких как Демимаска и Скрытень. Все заклинания пламени относятся к способным дышать огнем волшебным существам, которых просто слишком много. Самый могущественный из них – огнедышащий дракон. Может быть, если бы у него было время вернуться в мир Марвел, он мог бы немного поработать над биологией и получить немного волшебной крови, чтобы провести исследование. Знаете, мир Марвел довольно продвинут в биологических исследованиях. Если он разгадает источник, то, возможно, найдется способ очистить колдовскую кровь в его теле, что позволит ему значительно увеличить магическую силу. Теперь, когда его линия крови волшебника полностью развита под действием медитации, скорость роста его магической силы резко снизилась. Ему оставалось медитировать каждую ночь, медленно прогрессируя. Хотя медитация под действием круга Мерлина и освежения давала намного больше, чем обычным чародеям из мира ученик-чародея. Но Джерри чувствовал, что это слишком медленно. В мире Марвел было слишком много могущественных существ, не говоря уже о том, с кем он еще не сталкивался, Таносом и легендарной древней, но даже один, Всятец, явно не тот, с кем он мог сразиться. Если бы один захотел убить его, у Джерри не было бы ни единого шанса. Магическая сила – это основа. Неважно, насколько сильна магия, она не может быть высвобождена без достаточного количества магической энергии. Джерри считал, что если его родословная волшебника действительно окрепнет, то могут появиться даже неожиданные для него преимущества. Конечно, это лишь его предположение, а так ли это на самом деле, придется выяснить позже. Помни, что легилименция – это не просто заклинание, позволяющее красть чужие мысли, но и очень мощный помощник в битвах между волшебниками. Если в бою умело использовать ее, то можно заранее предугадывать магию противника и, соответственно, реагировать на нее заблаговременно. Поэтому в бою с мастером, владеющим легилименцией, ты будешь чувствовать себя скованно. Глаза Джерри, увидевшего это, снова загорелись. Он не думал, что легилименцию можно использовать таким образом. Примечание. Школа чародейства и волшебства Илвермурни, англ. Илвермурни School of Witchcraft and Wizardry. Школа магии в Северной Америке, основанная в 17 столетии. Она находится на самой вершине горы Грейлок, штат Массачусетс, и скрыта от обычного взгляда немагов с помощью мощного колдовства, результат которого иногда проявляется в виде завитков у дымчатых облаков. Школа основана ирландской волшебницей и мигранткой Изольдой Сейер, мечтавшей учиться в Хогвартсе, и немагом Джеймсом Стюардом для двух приемных сыновей, Чедвика и Вебстера Бутов. Школа была названа Илвермурни в честь родного дома Изольды, уничтоженного ее тетей Гармлайт Мракс. Как и можно было ожидать от школы, частично основанной немагом, Илвермурни имеет репутацию одной из самых демократичных, в наименьшей степени элитарных из великих школ волшебства. Мраморные статуи Изольды и Джеймса украшают входные двери в замок Илвермурни. Войдя в него, вы окажетесь в круглой комнате со стеклянным куполом на потолке. Деревянный балкон опоясывает верхний этаж комнаты. Кроме этого, в комнате довольно пусто, не считая четырех гигантских, вырезанных из дерева фигур, символизирующих четыре факультета. Рогатый змей, пантера Вампус, птица Гром и Пакваджи. Глава 225. Правда всплывает наружу. Правда всплывает наружу. По мнению Джерри, легилименция использовалась для чтения мыслей с целью получения информации, но ему и в голову не приходило, что она может быть использована для помощи в бою. В таком случае, не только в бою волшебников, но и ближнем роль легилименции очень велика. Заранее знаешь, как и куда противник тебя атакует. Разве ты не станешь мастером боя? Джерри в прошлой жизни увлекался боевыми искусствами. Он понимал, что в ближнем бою предвидение на самом деле очень важный и сложный навык. Во многих боевых искусствах есть приемы, например, в тайцзи и винчун, которые используются для определения силы, длины и движения противника через осязание и внутренние ощущения, чтобы заранее контратаковать. Иногда, если у вас хорошее понимание, даже приложив совсем чуть-чуть сил, вы можете победить противника намного сильнее. Например, гораздо более сильный противник наносит удар в вашу сторону. Вы предугадали траекторию атаки и можете легко уклониться или нанести прямой удар в жизненно важные точки. Мастер часто может сражаться не один бой подряд, потому что предсказывает некоторые движения противника, атакуя слабые места, быстро заканчивая бой. И если Джерри научится легилименции, то даже если он не будет использовать магию и свою сверхчеловеческую силу, учитывая только его острые пять чувств, он станет непревзойденным мастером. Похоже, что у волшебника уровня Волан-де-Морта еще много полезной информации. Вот так, с началом нового семестра, Джерри снова с головой погрузился в изучение, исследование и преобразование магии. Тем временем в туалете для девочек на втором этаже, старик с белой бородой медленно подошел к туалету, где находилась Миртл, и взмахом руки снял с нее парализующее проклятие. «А-а, директор, вы должны вступиться за меня. Это уже третий раз с начала учебного года. Ужасно, ужасно. Я никогда раньше не видела такого плохого ученика», — пожаловалась Миртл Дамблдору, проливая слезы, как только пришла в себя. Дамблдор посмотрел на Миртл, которая бросилась к его ногам со слезами и соплями, и беспомощно покачал головой. «Хорошо, так ты видела, кто атаковал тебя на этот раз?» Неделю назад Миртл однажды пожаловалась ему, что ночью ученик обездвижил ее с помощью заклинания. Сначала он не придал этому значения, в конце концов, для Миртл это было не впервой, просто утешил ее парой фраз и объяснил, что Филчу нужно внимательнее патрулировать ночью. В результате на следующий день Миртл снова побеспокоила его, все с той же проблемой. Ее снова парализовали в туалете на несколько часов. К этому времени у него в душе уже зародилось некоторое подозрение, хотя ученикам и нравилось швырять в Миртл учебники, но редко кто применял заклинания, к тому же это произошло уже два дня подряд. Да и стоит учитывать личность Миртл. Она та ученица, которая погибла много лет назад в дни открытия тайной комнаты. Она умерла в туалете для девочек на втором этаже, но когда ее расспросили, она не смогла ничего толком рассказать, никого не видела и практически ничего не слышала. Потом несколько дней опять было тихо, до сегодняшнего дня, когда портрет сообщил, что услышал шаги на втором этаже, но никого не увидел. Дамблдор тут же бросился туда, и точно, Миртл снова была обездвижена. «Я ничего не видела, но на этот раз слышала звук, вроде из раковины», — ответила Миртл, на мгновение задумавшись. Она продолжала обнимать Дамблдора и плакать, рассказывая о своих страданиях. Дамблдору ничего не оставалось, как потащить Миртл к раковинам. Хорошо, что Миртл была призраком без веса, иначе старику пришлось бы нелегко. Хаем, обойдя раковины, Дамблдор быстро нашел маленький красный шарик под одним из кранов. Он с первого взгляда определил, что это шар с записывающей магией. После активации тот немедленно зашипел на Парсилтанге, а затем перед глазами Дамблдора появился водопроводный туннель. Добравшись до зала, он увидел лежащее на полу письмо. Через месяц после начала учебного года, Гарри, Рон, Гермиона и Джерри подошли к хижине Хагрида и увидели приплясывающего лесничего, который напевал какую-то мелодию, попивая сливочное пиво из трех метел. «Хагрид, ты чего такой веселый?» — с улыбкой спросил Джерри. Хагрид увидел четверку, и на его большом, слегка покрасневшем лице появилась широкая улыбка. «О, ребята, вы здесь. Я сегодня очень счастлив. Дело, которое не давало мне покоя почти 50 лет, сегодня наконец-то завершилось. Это касается твоего запрета на пользование магией». На лице Гарри появилось любопытство. Он знал, что Министерство магии почему-то запретило Хагриду колдовать, и каждый раз, когда он делал это только тайно. Хагрид радостно кивнул. «Да, именно. Теперь, когда правда вышла наружу, я наконец-то снова могу открыто колдовать». Далее Хагрид рассказал им, что с ним когда-то произошло. 49 лет назад, когда Хагрид еще учился в Хогвартсе, тайная комната Слизерина, о которой ходили слухи, была открыта, в результате чего погиб один из студентов. В то время Хагрид тайно выращивал акромантула, поэтому некоторые волшебники обвинили его в открытии комнаты и смерти девушки. Лишь благодаря безоговорочной вере Дамблдора Хагрида не отправили в Азкабан, но при этом Министерство магии пожизненно лишило его права пользоваться магией. И вот теперь Дамблдор нашел улики, которые могли доказать, что Хагрид не открывал тайную комнату. Кто-то другой сделал это, и убил того ученика не акромантул, а некое злобное существо, называемое Василиском. Так что теперь Хагрид снова мог колдовать. Вечер, общая комната Слизерина. Джерри пересказывал тому в дневнике историю, услышанную им сегодня у Хагрида, и вздохнул. «Я тебя неправильно понял, оказывается, тайная комната уже была однажды открыта. Сокровища, находящиеся в ней, давно украдены тем вором 49 лет назад. Только не знаю, кто это был». Хагрид сказал, что тоже не знает, Дамблдор ему не сказал. Дневник на некоторое время замолчал, а затем вернулся. Да, похоже, что так оно и есть. Том Реддл думал о том, что все же Дамблдор нашел способ открыть тайную комнату раньше них и убить Василиска. Казалось бы, Дамблдор уже старый рассеян, но с ним нельзя проявлять беспечность. Кстати, я уже почти освоил легилименцию, которой ты меня научил, теперь научи меня экклюменции. Увидев слова, записанные в дневнике, Том не мог не вздохнуть. Этот ученик по имени Джерри действительно обладал редким талантом, лишь немного хуже, чем его собственный в те времена. Глава 226. Патронус Джерри. Патронус Джерри. Джерри постоянно носил с собой дневник, так как ему часто приходилось обращаться к тому за советами. Большую часть времени дневник находился в открытом состоянии, и Волан-де-Морт с его помощью узнавал о реальном положении Джерри из его разговоров с другими учениками, вбирая любые подсказки. Он был осторожным человеком и, несмотря на то, что Джерри всего лишь ребенок, не допускал беспечности. Однако, насколько он мог судить, ученик по имени Джерри не солгал ему, а лишь утаил кое-какую информацию. Он действительно родился в приюте, учился на втором году Хогвартса на Слизерине, и все это было верно. Но Том изначально ошибочно думал, что Джерри – молодой волшебник с нелегкой судьбой, и поэтому он так жаждал власти и силы. Но оказалось, что это совсем не так. Ученик по имени Джерри был не только самым успевающим и выдающимся во всем Слизерине, но и пользовался популярностью у многих учеников, даже с других факультетов. Преподаватели тоже любили его, особенно нынешний декан Слизерина, бывший пожиратель смерти Снегг, который относился к нему как к родному сыну. Но, несмотря на это, он по-прежнему жаждал силы и, судя по тому, о какой магии он спрашивал, отдавал предпочтение темной и более смертоносной.